Глава 10. Никто и не заметил холодка, который появился в улыбке Тони. Даже Эленор, которая была слишком занята размышлениями над задачкой, рада она или нет видеть его. К счастью для очарования Энтони, в котором появилась брешь, пухлая миссис Смит разразилась потоком слов. «Папа покупает эти вещицы, а затем сразу же убирает, завернув в одеяло. Мама считает, что это скучно. Я тоже. Какая польза в том, когда имеешь что-то и не можешь показать друзьям? Мы всегда говорим об этом». «Так он никому их не показывает?» «Ну, разве что изредка своим приятелям». И миссис Смит надула губы. На душе у Тони полегчало. «Ну что ж, каждому свое. Но у него есть Ван Гог?» «Вот что я скажу вам», — сказал Тони, блеснув белыми зубами. «Приходите-ка ко мне в магазин, и я продам вам что-нибудь лично вам». «Доброе утро, Эленор, дорогая! Вы очень привлекательны!» Такая щедрая похвала была слишком большим комплиментом для серых слаксов и простого пуловера, подумала Эленор, и она знала, что миссис Смит тоже подумала об этом. Леди обернулась и одарила Эленор несколько более уважительным взглядом. Эленор только улыбнулась. «Мистера и миссис Смит интересует этот старинный гарнитур». «Ах, вот как! Их цена больше моей?» «Отлично! Вот ведь хитрец Тони знает обходные пути. Ему нужны эти стулья точно так же, как ей бубонная чума, что именно эта часть информации и была скрыта от Смитов». Она повернулась к ним с улыбкой. «Я не знаю». Мистер Смит торопливо сказал: «Думаем, что да». «Пойдем, дорогая, другие стулья уже принесли». Тони посторонился, пропуская их вперед, и хитро улыбнулся Эленор. «Вы в долгу передо мной, дорогуша», – прошептал он. «Вы их знаете? Я знаю папу. Просто куча баксов». Тони все еще говорил тихо. «Как у вас дела с ковбоем на тракторе?» «Сама не знаю. Это была истинная правда. Как только у меня будет возможность, я позвоню Мэтту, и мы назначим время встречи». «Боитесь?» «Очень или не слишком?» Эленор выбрала золотую середину. «Слегка. Помочь?» «Каким образом? Вы задушите его собственными руками. Неплохой способ, но нет. Позвольте мне купить этот магазин, а вы будете вести дела. Если, конечно, он продаст». Ну, вот оно решение. Но почему она разозлилась? Эленор знала, почему. Во влажных черных глазах Тони застыло властное выражение, а его рука обхватила ее за плечи. Вот легкий выход из положения. Пусть Тони владеет всем, магазином и ей самой. Так и должно быть. Что она может сама? У нее ничего нет, кроме машины 10-летней давности. Ничего. Опыт, который она переняла от Джулии, ничего не означал для Тони. Он может нанять дюжину людей с опытом. По сути, она не вождь, а простой индеец. Но если магазин достанется ему, то где гарантии, что она останется здесь, когда Энтони устанет от их сделки или устанет от ее присутствия, и ее жизнь снова покатится под откос? Нет. Ей нужно сыграть по-умному и получить законные гарантии. Вот оно, решение. Вот чего ей нужно добиться. Внезапно она поймала взгляд Бентона. Он возвышался в другом конце магазина, рядом со Смитами, и смотрел в ее сторону. Бентон смотрел на нее чуть насмешливо, но испытующе и с любопытством, а его густые брови нахмурились. Затем Эленор поняла, как она сейчас выглядит со стороны, рядом с элегантным сицилийцем, стоя вплотную к нему. Их лица сблизились, а на ее плече собственнически покоилась его рука. И эта рука обхватила ее крепче. Уголком глаза Тони тоже подметил взгляд племянника, и его рука крепче обвела плечо Эленор. В этот момент Эленор возненавидела себя, но тем не менее намеренно попыталась сыграть на два фронта. Приподнявшись на цыпочки, она поцеловала Тони в щеку, высвободилась из его полуобъятий и направилась к Бонфорду. Обернувшись через плечо, она сказала: «Может, и стоит поразмыслить об этом». Тони дураком не был. Даже не видя его, она знала, что в его глазах промелькнула злобная искорка. За ней он не пошел и сказал: «Я не буду ждать вечно». Ну, конечно, люди, подобные Тони Мондейну, никогда не ждут. Им это не требуется, ведь они мужчины. «Будь они прокляты», — мысленно пожелала Эленор и одарила Бентона невиданной, ослепительной улыбкой. Он отступил назад, прислонился к буфету, скрестив на груди руки, в то время как чета Смитов продолжала свой кропотливый осмотр. Никем не замеченный Томасин крался, словно полосатая тень, вдоль стены. Но его цель постоянно находилась в движении, хотя соблазнительные розовые комочки уже были в пределах досягаемости его лапок. Если бы они замерли хоть на секунду. Они это сделали. К несчастью, может быть, из-за приключения прошлой ночи, Томасин слегка промахнулся. Он зацепил не только вожделенный розовый шарик, но и ногу миссис Смит. Та взвизгнула и схватилась за ногу. Кот смылся, словно полосатый призрак. Она подпрыгнула и обернулась, и тут ей на глаза попался белтеровский гарнитур. Так что все произошло по вине Томасина. Она перестала подпрыгивать и сказала: «Калдер, вот о чем я тебе говорила. Как же фамилия человека? Гарнитур из четырех предметов. Я хочу его. Я должна его иметь. Нет-нет, я в порядке. Я должна на что-то облокотиться. Не имеет значения». Она повернулась к Эленор. «Сколько стоит?» Сердце Эленор сжалось в маленький холодный комочек. Только не белтеровский гарнитур. Только не этой расфуфыренной, нелепой даме с глазками-буравчиками. Она с отчаянием подумала: «Джулия, Джулия, что бы ты сказала в этом случае?» Но слов не было. Она пробормотала: «Это не продается». «Нелепость какая-то! Ведь это выставлено? Ведь это магазин, не так ли? Эй, вы! Вы в голубой рубашке! Сколько это стоит?» Бентон спокойно ответил: «Миссис Райт вам уже все сказала». Она подкатилась к Тони. «Мистер Мондейн, помогите мне!» Тони пожал плечами. «Леди сказала вам, что это не продается». «Нелепость! Все это нелепость! Калдер, помоги мне! Ты же знаешь, что у меня есть деньги ко дню рождения папы! Если вы думаете, что я буду торговаться, миссис Райт, то вы абсолютно не правы. Торговаться я не собираюсь». Эленор глубоко вздохнула и заставила свой голос звучать спокойно. «Нет, миссис Смит». С таким же успехом она могла бы сказать правду. Эта женщина все равно не поверила бы. «Вы обнаружили единственную вещь в магазине, которая дорога нам, как память. Поэтому она не продается. Если мы решим продать ее, что у вас есть шанс стать первыми кандидатами на нее. Но рука Калдера Смита довольно крепко сжала руку супруги, и его голос перекрыл ее кудахтанье. «Достаточно, вполне достаточно, Эмили! Ты будешь брать эти стулья?» «Я не знаю. Я не знаю!» Она все еще не могла отвести глаз от белтеровского гарнитура. Затем внезапно она огрызнулась. «Нет! Я думаю, что их должна посмотреть мама!» В глазах ее мужа мелькнуло виноватое выражение, но его голос не смягчился. «Прекрасно!